Глава 23. В воздухе сильно пахло розами. Я вдыхала их аромат и медленно шла, держа под руку Гила, при этом не выпуская из виду нашу парочку. Марика не знает, кто мы такие. Вряд ли ее удивят юноша и девушка, стремящиеся к уединению. А Мик вряд ли разозлится из-за дружеской поддержки. По крайней мере, мне так казалось. «Они идут к беседке», — шепнул Гил. «Давай обойдем по другой дорожке». И мы нырнули куда-то через кусты. Легкая задача, когда на тебе повседневная одежда, и почти непосильная, если на тебе бальное платье. Я едва не оставила на колючках весь подол единственного бального наряда, а Гил летел куда-то и не собирался ждать. Наконец кусты закончились, и по обходной тропинке мы добрались до беседки. Мик и Марика уже были там. Девушка стояла к нам спиной, Мик — лицом. Но, кажется, нас не замечал или усиленно делал вид, что не замечает. «Вы удивительная девушка, Марика», — шептал он на ушко своей спутнице. «Как только увидел вас на балу, так сразу понял, что жить не смогу без вас». «А я давно за вами наблюдаю, ваша светлость», — хихикнула девушка. «Микаэль». «Хорошо, Микаэль». «Думает, что поймала крупную рыбку. А наш Мик — такая рыбка, которая любого проглотит». Я украдкой улыбнулась. «Расскажите мне о себе. Я хочу знать о вас все», — настаивал наш пылкий друг. «Где вы живете? С кем? Большая ли у вас семья?» «Живу одна», — Марика повела плечами, будто замерзла. «Есть брат, но он сейчас в отъезде, а сестра недавно погибла». «Какое несчастье! Что же произошло? Может, я могу помочь?» «Вот лис! И такое участие на лице, что помимо воли поверишь». «Увы, вините уже не поможешь». Девушка качнула головой. Она сама играла с огнем, выбрала не того мужчину. «Не того?» Мик осторожно опутывал свою жертву паутиной вопросов. «Да, ее одарил вниманием один очень высокопоставленный человек, а Винитка дура, собралась замуж за какого-то оборванца. Думаю, ее убил либо тот, либо другой». «Значит, сестра ничего не знает». Обидно. Но Марика повернула голову, и я вцепилась в руку Гилберта. «Смотри! Бусины!» Тот поднял глаза и увидел то же, что и я. Заколка вся в мелких бусинках, точно таких же, как я нашла у тела Виниты. Конечно, вряд ли на заколке можно было найти отсутствующую, иначе девушка не стала бы ее надевать, но бусину вполне могли заменить. «Уверена?» — шепнул Гил. «Еще бы!» Он сделал знак Мику, указывая на волосы Марики. Мик, казалось, и не смотрел в нашу сторону, зато потянулся к заколке Марики. «Какая занятная вещица! Она дорога мне как память!» Марика позволила рассмотреть украшение. «Подарок матери. Увы, несколько бусин уже пришлось заменить, но я не в силах с ней расстаться». «Понимаю», — ответил Мик. «Но здесь дует, вы замерзнете. Давайте вернемся в зал и немного потанцуем». Мы с Гилом разом скрылись из виду, уходя по той же дорожке, по которой пришли. В зале по-прежнему играла музыка, кружились пары. Гил тут же увлек меня в круг танцующих, а я так задумалась, что упустила момент, когда танец завершился, и к нам подошел Врайан. «Нэнси, дорогая, вы обещали мне танец», — заговорил он, останавливаясь между мной и Гилбертом. «Прошу прощения, но дама танцует со мной», — Гилберт подвинул его плечом. «Это еще что за штучки?» «Шли бы вы своей дорогой», — посоветовал ему Врайан. «Боюсь, своей дорогой пойдете вы». «Гилберт, я действительно обещала господину Врайану еще один танец», — вклинилась в разгорающуюся ссору. «А следующий ваш». И протянула руку Врайану, увлекая его в сторону. Не хватало еще, чтобы Гил мне сорвал свидание. Я чуяла, что с Врайаном все не так просто. Зато весь танец ощущала, как Гил прожигает мою спину взглядом. Какая муха его укусила? Настолько ревнует? Но ведь я не давала повода. И что мне с ним делать? Бал перестал доставлять радость. Хотелось вернуться домой и пожаловаться Драку. Увы, призрак был единственным мужчиной, который меня понимал. «Нэнси, этот молодой человек вам докучает?» — спрашивал Врайан. «Нет, что вы, это мой старинный друг». «Только друг?» «Определенно», — кивнула я. «Значит, наше свидание состоится?» «Обязательно», — заверила Врайна. «А теперь простите, мне пора. До завтра». И оставила его, пробираясь обратно к Гилберту. Гил стоял в той же нише у окна и казался мрачным, как грозовая туча. Я перехватила его руки и заставила посмотреть на меня. «Ты злишься? Почему?» — спросила прямо. «Мне не нравится, что ты флиртуешь с Врайном», — Гил отвел взгляд. «Флиртую?» У меня дыхание перехватило от возмущения. «Гилберт, ты что? Сам же говорил, что надо выведать у него все об отношениях с Винитой. И для этого нужно кружить рядом с ним весь вечер? Но ты же болтаешь с этими дамами», — обвела зал рукой. «И Мик тоже гулял с Марикой. Я же не делаю ничего предосудительного. Ты идешь с ним на свидание. Для работы! Нэнси, я беспокоюсь о тебе. Этот человек опасен. Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Ты просто ревнуешь», — сказала в глаза. «И это глупо, потому что надо завершить расследование. Если мы не найдем убийцу, у тебя будут огромные неприятности. Неужели забыл? Слишком многое поставлено на карту, Гил. Давай закончим дело, и будешь ревновать сколько угодно». Гилберт развернулся и пошел к выходу. Я догнала его, стараясь успеть за широким шагом спутника. Понимала, что он обижен, но понятия не имела на что. Кто должен был выводить Врайна на чистую воду? Тоже Мик? Я вообще перестала понимать хоть что-нибудь. Мы сели в Магобиль. Прошло минут пять, и на переднее сиденье скользнул Микаэль. «Это Марика подозрительная. Попрошу Элла проследить за ней», — сказал он. «Уверен, девушке есть что скрывать». «С вами-то что?» «Ничего». Мы с Гилом ответили в один голос и отвернулись в разные стороны. «Понятно. Ну, раз ничего, давайте отвезу вас в утку. Я хочу еще с Эллом поговорить, а потом уже поеду домой». Всю дорогу до утки мы молчали и смотрели в окна. Каждый в свое. Я вообще редко ссорилась с людьми. Еще меньше мне хотелось ссориться с Гилом. Но он не собирался мириться. Мик тоже не стал допытываться, почему мы так неразговорчивы. Он высадил нас у утки. Как и говорил, поднялся на второй этаж, где надеялся застать бухгалтера, а мы пошли домой. Я свернула в свою комнату. Невыносимый! Да чего же невыносимый мужчина? Что я такого сделала? Танцевала с Врайном? Так как иначе выпытать у него правду об отношениях с Винитой? Гил тоже любезничал с некоторыми гостями, и что? Я же не пыталась расцарапать ему лицо. Едва справилась со шнуровкой на платье. Натянула родные и любимые вещи. Все, больше никаких балов, никаких танцев. Не хочу. Слезы обиды выступили на глазах. «Что случилось, малышка?» Из воздуха появился Драк. «Ничего не случилось». Я шмыгнула носом. «Гил оказался идиотом». «О, это мне о нем давно известно. Он всегда таким был», — тихо рассмеялся призрак. «Я так понимаю, бал прошел безрезультатно?» «Почему же? Врайн пригласил меня на свидание. Но пока что все дорожки ведут к сестре Виниты, Марике. Представляешь, в ее заколке точно такие бусины, как та, что я нашла в театре». «Это еще ни о чем не говорит Нэнси. Мало ли, что там делала Марика. Может, пришла в театр посмотреть на спектакль и искала сестру, или решила сама взглянуть на место преступления. Не делай скоропалительных выводов. И с Врайном будь осторожна, он крайне подозрителен». «Жаль, что ты не можешь пойти с нами», — вздохнула я. «Уж ты бы понял куда больше, чем Гил. А Гилберт только и может, что изводить меня ревностью». «Так мальчик ревнует», — Драк усмехнулся. «Что ж, надо не злиться, а радоваться, Нэнси. Насколько мне известно, в его жизни пока не было серьезных отношений. Так, мимолетные интрижки и вечный роман с работой. Так что гордись». Ты смогла отвлечь Гилберта Максона от его детища. Было бы чем гордиться. В дверь тихо постучали. Я тут же вытерла слезы, а Драк, понимающе улыбнулся и растаял в воздухе. За дверью ожидаемо стоял Гил. «Что-то забыл сказать?» — спросила я, стараясь не разреветься. «Хватит на сегодня позора». Гил смотрел куда угодно, только не на меня. «Нэнси, я был неправ», — ответил тихо. «Просто пойми, меньше всего на свете мне хочется, чтобы ты пострадала. А этот Врайн — это работа, Гил. Ничего, кроме работы. Вы все равно не отпустите меня одну на свидание, а будете рядом, правда?» «Конечно», — кивнул Гилберт. «Тогда к чему эти разговоры? Ни ты, ни Мик не позволите причинить мне вред, поэтому давай на этом оставим споры». «Хорошо», — согласился мой невыносимый собеседник. «Значит, мир?» «Мир». Гил преодолел шаг между нами и поцеловал. Его поцелуй был словно летний ветер. Он кружил голову и будоражил воображение. Мне хотелось петь и смеяться, забыв обо всех неприятностях этого вечера. — Ты дорога мне, Нэнси, — сказал Гил. — Пожалуйста, будь осторожна. — И ты. — Ты тоже будь осторожен, — ответила я, хотя хотелось сказать куда больше. Наверное, мы бы так и стояли, если бы Драк не решил, что время позднее, а лимит объяснений на сегодня исчерпан. «Так-так», — появился он в центре комнаты. «Раз у нас снова тишь, гладь да благодать, попрошу покинуть комнату моей подопечной. Время позднее, эмоции у всех зашкаливают. Сначала предложение руки и сердца, потом ночевки в одной комнате. Шагом марш!» Я покраснела, а Гилберт быстро попрощался и скрылся за дверью. «Ну зачем ты так?» — обернулась к Драку. «Как это зачем, дорогая?» «Быстро же ты забыла, как плакала пару минут назад», — ответил призрак. «И, кстати, насчет того, чтобы пойти с вами. Есть у меня один метод, но не знаю, решишься ли ты». «Какой?» «Кольцо переноса сущности. Слышала о таком?» «Кажется, что-то в университете говорили, мол, оно может вместить в себя любую сущность, даже привязанную к конкретному месту, и позволит использовать ее силы. Было бы неплохо, но где такое взять?» «Кольцо у меня припасено», — Драк словно откликнулся на мои мысли. «Вот только, дорогая, само заклинание сложное и даже слегка опасное. Ты ведь будешь связана со мной. Значит, станешь подпитывать меня собственными силами. А у меня многовато мощи. Боюсь, не выдержишь». «Выдержу», — заверила Драка. «Когда проведем ритуал?» «Да хоть прямо сейчас. Только сразу говорю, Гилберту он не понравится». На мгновение мелькнула мысль, что стоит пойти посоветоваться. Все-таки Гил мой начальник, друг и... немного больше, чем друг. Но он точно запретит, и сегодня мы достаточно ссорились. Поэтому вместо того, чтобы пойти к Гилберту и рассказать о своей затее, я сказала: «И пусть. Когда дело будет сделано, поздно будет ссориться. А если кольцо станет мне не нужно, что тогда?» «Мы разорвем привязку, я вернусь сюда и снова стану верным домашним призраком». «Договорились», — ответила Драку. «Где кольцо?» Странный перстень соскользнул с его пальца. «Это что же, он давно приготовился к подобному исходу? Или всегда носил кольцо с собой? Почему я раньше этого не замечала?» А перстенек был красивый, из темного золота с массивным рубином. Стоило взять его в ладони, как камень потеплел. «Он как живой», — прошептала благоговейно. «И что теперь с ним делать?» «Наполни его своей силой», — ответил Драк. «Заклинание привязки — Аре Эстемум». «Аре Эстемум. Я такого не знала, хоть и всегда хорошо разбиралась в заклинаниях, но, видимо, оно такое же древнее, как этот перстень, поэтому сжала кольцо меж ладоней и представила, как из рук льется магия, впитываясь в рубин. Ощутила, как медленно начали утекать силы, значит, кольцо впитывает их. И когда почувствовала, что оно сыто, произнесла: «Аре эстемум». Стены задрожали. Или мне только показалось? «Аре эстемум», — повторила я, и фигурка Драка стала расплывчатой. «Аре эстемум». Тряска прекратилась. Драк стоял передо мной, только уже не призрак, а реальный, как любой человек. Я не поверила своим глазам, сделала шаг вперед и коснулась его руки. Теплые. И настоящий. Невозможно. «Утром я перемещусь в перстень», — сказал он, и даже голос звучал иначе. А я разглядывала лицо, наполнившееся красками жизни. А он был красивым, когда был живым. Странно, что Гил до сих пор не прибежал. Оглянулась на дверь. «Он ничего и не почувствовал», — ответил Драк. «Землетрясение отозвалось только в этой комнате. Если станет совсем тяжело, Нэнси, сними кольцо и разорви привязку. Но тогда я уже не смогу вам помочь». «Хорошо. Спасибо, что согласился». до сих пор не верилась в то, что видела. «Это тебе спасибо. Приятно чувствовать себя человеком». Драк улыбнулся и спокойно вышел за дверь. Даже не стал привычно таять в воздухе. Только сейчас я задумалась над тем, что наделала. И что скажут мои друзья, когда узнают? Но ведь привязку можно разорвать в любой момент. Значит, все хорошо, а помощь Драка нам очень даже понадобится.